открывается из-за деревьев, и Изольда говорит: «Смотри, какая странная лодка, ты смотришь на дорогу. Между Тоди и Орвента через каждый километр на обочине сидят негритянки, вглядываются из-под руки в проезжающих, вскакивают, если притормозить. Утром их развозят по дороге, к вечеру забирают». Изольда возмущается, что бедных женщин заставляют продавать себя вот так, по собачьи, под кустом. «Ты говоришь шутку, это блудницы». Она отвечает: «Блудниц не бывает». За поворотом еще одна негритянка провожает вашу машину взглядом. «В Орвьетто все парковки забиты, но вам везет, кто-то как раз уезжает. Идете в собор, но там месса и конфирмация, капелла с фресками закрыта. Надо ждать, когда все кончится, да еще к тому же и праздник. Вы попали на Паломбелла. Через головы видно, как в глубине собора перед алтарем две монахини дирижируют хором девочек. Девочки в розовых и белых платьях. Поют что-то веселое, будто исполняют сцену из американского мюзикла».